Он мог уйти, не так ли? А он взял и... Нет, это просто невероятно. Раз он был сообщником тех бандитов, то одно это показывает его подлую суть. Не был он ничьим сообщником. Действовал сам в одиночку. Даже его сестра ни о чем не знала, хотя вначале мы решили, что она ему помогала. Просто он выбрал для своих действий самый благоприятный момент. Он воспользовался удачным стечением обстоятельств и сумел так запутать следствие. «Но уж один-то сообщник у него был», — прервал шпага майора Руссо. «Когда позвонили и потребовали выкуп, Валенцано был вместе с нами. Вы, Руссо, еще стояли тогда рядом со мной, верно ведь?» Руссо по дороге с улицы Кастельветро в здании радиотелевидения успел мысленно снова прокрутить ту сцену и потому тут же объяснил. Валенцано был с нами частично. Когда раздался телефонный звонок, его в комнате не было. Он провожал врача, осмотревшего вашу жену. А вернулся он в комнату, когда вы уже разговаривали по телефону. Комната Валенцано слева от входа. Попрощавшись с врачом, он забежал в свою комнату, включил магнитофон, со второй линии вызвал первую, а затем возвратился в гостиную. Он поправил очки и впился взглядом в шпагу. «Но ведь я с кем-то говорил по телефону. Помнится, я даже сказал, что не смогу за несколько часов достать 300 миллионов. Все банки уже закрыты». А тот голосом умирающего ответил, что для меня банки откроются. У меня и сейчас в ушах звенит этот замогильный голос. «Вам никто не отвечал, сеньор Шпага?» Валенцано заранее выдержал паузу, чтобы вы могли высказать свои сомнения, а затем произнес фразу, тоже записанную заранее, и оборвал разговор. Все это вы четко поймете, когда снова прослушаете магнитофонную запись. В дверь постучали. Бородач в белом халате переступил порог. — Сеньор Шпага, вас ждут. Иду, иду. Он быстро поднялся. — Значит, вы немедленно его арестуете? — спросил он. По выражению лица трудно было понять, радуется ли он этому или все же жалеет Валенцано. Но внезапно вспомнил что-то и всполошился. Валенцано сейчас один на вилле. Жена и Тео уехали в горы. Вдруг он украл вдобавок все ценные вещи и сбежал. Он не мог понять, почему оба полицейских смотрят на него неприязненно и даже презрительно. «На вашем месте я бы не стал так паниковать», — отозвался Руссо. «Мы едем на виллу побеседовать с Валенцано. Может, все это лишь случайное совпадение? А вдруг в корзине и в самом деле бутылки с шампанским? В этом случае вам...» И, не договорив, он мрачно усмехнулся. Впрочем, быстрота, с какой все разрешилось, говорит не в пользу Валенцано. Тот, кто похитил вашего сына, не осмелился оставить его всего на одну ночь в чужом пустом доме. Ясно, что речь идет не о профессиональном преступнике. Да и сумма выкупа свидетельствует о многом. В наши дни бандиты ведут миллиардную игру. А в этом случае похититель жаждал не разбогатеть, а насолить вам, сеньор Шпага. Отомстить, понятно вам? — продолжал Руссо. 300 миллионов похититель потребовал именно потому, что знал, что вы сумеете быстро их получить. Ну а кто еще мог это знать, как не ваш преданный секретарь? Глава 23. На виллу Шпаги они прибыли с большим опозданием. Не было еще и 8 вечера, но в этот предрождественский день все учреждения уже опустели, и на дорогах образовались гигантские пробки.